с началом Южной Кореи, третьих всенародных выступлений представителей широких масс 12 ноября в примерно 40 городах более 10 стран США, Франции, Великобритании, Германии, Канады, Австралии, Японии и других одновременно митинговали зарубежные корейцы, требуя отставки Пак Кын Хи. В манифестациях, которые состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Филадельфии и других крупных американских городах, участвовали корейцы и корейские студенты в США. В Лос-Анджелесе по инициативе гражданской организации американские и канадские корейцы требуют отставки Пак Кын Хи власти. Корейцы развернули манифестацию у южнокорейского генконсульства и на Крестной улице. Члены Южнокорейской ассоциации за демократию и объединение в Японии, Союза Южнокорейской молодежи в Японии, Общества демократических женщин Южной Кореи в Японии и Совета южнокорейских студентов в Японии провели митинги и манифестацию в Токио, Осаке, Гобе и других районах Японии. На Берлинской и Парижской площадях прошли митинги при участии корейцев и корейских студентов Германии и Франции.